Глава 3. История Марсель. Я бродила по городу. Внутри была пустота. Я осталась без ничего. Без работы, без денег, без телефона даже. У меня не было эмоций. Думать о работе, о змее Светке было противно. Я просто смотрела на дома и ходила. «Наверное, надо идти в сторону дома», — вяло подумала я. «Денег нет, телефона нет. Как раз к вечеру приду». Близился вечер. Скоро кончится рабочий день, и толпы народу вынырнут из офисов, поплывут по домам. «А у меня нет денег даже на билет на метро», — вслух громко сказала я. И тут на меня нахлынуло все. Я как будто убрала защитную стену, и на меня обрушилась действительность моей никчемной жизни. Светка, которую я жалела и прикрывала ее задницу, и которая меня так предала. Тупой гендиректор, который не может понять, кто в его компании соображает, а кто змея. Отсутствие денег. Отсутствие источника денег. Отсутствие перспектив. Что я скажу потенциальному работодателю? Я смогу вас отмазать от любой проверки? Так может, этот работодатель не такая свинья, и у него нет столько жалоб от недовольных сотрудников? Я села на ступени какого-то бизнес-центра и закрыла лицо руками. Пальто испачкается. Да и пёс с ним. Что мне делать? Куда идти? Были бы живы родители. Я давно уже запретила себе даже в голове произносить эту фразу. И вот она всплыла. Горе с новой силой накрыло меня. Да, прошло уже больше 5 лет. Мне скоро 24, а их не стало сразу после моего совершеннолетия. Тот звонок не забыть. Он делит мою жизнь на до и после. Все рухнуло в тот день. Но еще держа в руках трубку, я пыталась отменить эту новую реальность. Вы ошиблись! «Нет, что вы! У нас элитный дом. Он не мог взорваться из-за утечки газа. Вы ошиблись!» Потом звонки родителям. По очереди. Постоянно. Но абонент временно недоступен. Ошибка! Ошибка! Они просто забыли зарядить телефон. Да, оба. Срочно домой. А там... Там нет той части дома, в которой была наша квартира. Там... где были мама и папа. Папа так любил маму. Он был идеальным мужчиной. Уж если и иметь в жизни кого-то, то лишь такого, как он. Как он смотрел на маму. А как она танцевала. Она обожала французскую музыку. Она свободно говорила на французском. Каждое лето они с папой проводили на Средиземном море. Она любила Марсель. А еще... Она очень любила меня. Она любила меня так нежно и так по-настоящему, так понимающе. Я могла сделать что угодно, выкинуть любой трюк. А мама, вместо того, чтобы ругать, обнимала меня и спрашивала, чем она может мне помочь. Ведь если я поступила так, что сделала ей больно, значит, у меня что-то стряслось. И вот их не стало. У меня осталась бабушка. Мне полагались какие-то страховые выплаты, но, видимо, я что-то неверно оформила, и денег хватило на... похороны бабушки. Она слегла почти сразу. Не смогла пережить кончину дочери. Я забросила университет. Занималась бумажной волокитой. И в результате моих дурных манипуляций с продажей бабушкиного дома и родительских машин я осталась одна с не очень большой суммой денег. Меня отчислили из университета. Я жила в съемных квартирах. Я плохо помню тот период. Мне было пусто. Однажды, закупаясь продуктами и сверяясь с суммой, что я выделила себе на месяц, я поняла, что меня везде надули. Что я лохушка, и меня обвели вокруг пальца буквально все. Те, кто занимались страховыми выплатами после взрыва. Те, кто обещал продать бабушкин громадный загородный дом и подыскать квартиру в равной стоимости. Те, кто продавал машины родителей. Все эти люди меня надули, и я осталась без квартир, машин и почти без денег. И тогда я поняла, что в этом лишь моя вина. Это я позволила себя обмануть. Это я не обладала достаточными знаниями, чтобы обеспечить свою жизнь и свое будущее. Осознав это, я подыскала себе приемлемый по цене вуз и поступила на юрфак. Попутно пошла работать. Я работала то продавцом, то секретарем. И вот последние 2 года я трудилась в крупной сети ритейлера одежды в Золушке. И я многого добилась. Со мной советовались главный бухгалтер и генеральный директор в том, что касалось оплаты труда и увольнений. Я придумывала, как организовать бюрократию так, чтобы она работала как шестеренки в швейцарских часах. На меня молился весь IT-отдел, потому что, по их словам, они никогда не встречали столь понятных технических заданий. Правда, в трудовой книжке написано, что я кадровик. Недавно я защитила диплом, а сегодня я стала безработной. И я вообще не знаю, что мне делать дальше.